Глава пятая, повествующая о том, кого они выбрали отцом, и как смерть была восприемницей Альрауны. Доктор Карл Петерсон подал тайному советнику большую, красиво переплетенную книгу, которую он заказал по специальному его распоряжению. На красной коже в верхнем левом углу красовался старинный герб Тенбринкенов, а в середине стояли большие инициалы АТБ. Первые страницы были пусты, профессор оставил их для того, чтобы записать на них всю предварительную историю. Рукопись начиналась рукой доктора Петерсона и содержала краткое и простое жизнеописание матери, того существа, которому посвящена была эта книга. Ассистент заставил девушку рассказать тебе еще раз всю свою жизнь и тотчас же записал ее в эту книгу. Здесь были перечислены даже те наказания, которым она подвергалась. Дважды она была осуждена за бродяжничество, 5 или 6 раз за нарушение полицейских правил, касающихся ее профессии, и 1 раз даже за воровство. Но она утверждала, что в этом была совершенно не повинна. Ей просто подарили бриллиантовую булавку. Далее шло, опять рукой доктора Петерсона, жизнеописание отца, безработного горнорабочего Петера Вейнанденерсона, осужденного на смертную казнь по приговору суда присяжных. Прокуратура любезно предоставила в распоряжении доктора все документы, и с помощью их он и составил его биографию. Судя по ней, Неррисон еще с детства был предназначен самой судьбой к тому, что его теперь ожидало. Его мать – закоренелая алкоголичка. Отец-поденщик был судим несколько раз за жестокое обращение. Один из братьев сидел уже 10 лет в тюрьме. Сам Петер Вейнанд Неррисон – после окончания школы поступил в учение к кузнецу, который засвидетельствовал затем на суде его искусную работу, а также невероятную силу. Тем не менее, он его скоро прогнал, потому что тот не позволял говорить себе ни единого слова, да и, кроме того, на него жаловались все женщины. После этого он служил на многих фабриках и поступил, наконец, на завод «Феникс» в Руре. От военной службы его освободили по физическим недостаткам. На левой руке у него не хватало 2 пальцев. В профессиональных союзах он никогда не участвовал, ни в старых социалистических, ни в христианских, ни даже в гирш-дункеровских. Это обстоятельство старался использовать в его защиту на суде адвокат. С завода его прогнали, когда он в драке тяжело ранил ножом оберштейгера. За это его судили и приговорили к 1 году тюрьмы. С момента его выхода из тюрьмы точных сведений о нем не имеется, тут приходится полагаться всецело на его собственные показания. Судя по ним, он начал бродяжничать, перешел 2 раза через Альпы и скитался от Неаполя до Амстердама. По временам он работал и несколько раз сидел за бродяжничество и мелкие кражи. По-видимому, так утверждал, по крайней мере, прокурор, он за эти 7-8 лет совершил и несколько более тяжких преступлений. Преступление, за которое его осудили теперь, было не совсем ясно. Остался неразрешенным вопрос, было ли то убийство с целью грабежа или на половой почве. Защита старалась изобразить его в следующем виде. Обвиняемый однажды вечером встретил в поле 19-летнюю хорошо одетую помещичью дочь, Анну Сивиллу Траутвейн, и сделал попытку ее изнасиловать. Но встретил сопротивление, и главным образом за тем, чтобы заглушить ее дикие крики, он выхватил нож и убил ее. Вполне естественно, что, желая скрыться, он украл затем бывшие при ней деньги и снял некоторые драгоценные вещи. Это объяснение противоречило, однако, данным вскрытия трупа, которое установило страшное надругательство над жертвой. Преступник изрезал ее ножом, причем удары были нанесены с изумительной правильностью. Документ заканчивался так, что пересмотр дела был отклонен, что корона не воспользовалась последним своим правом помилования и что казнь назначена была на следующий день в 6 часов утра. В заключении еще значилось, что преступник согласился на предложение доктора Петерсона, потребовав за это 2 бутылки водки, которые он получил в 8 часов вечера. Тайный советник прочел описание и возвратил доктору книгу. «Отец дешевле матери», — рассмеялся он. Потом обратился к ассистенту. «Так вы, значит, будете присутствовать на казни? Не забудьте взять с собой физиологический раствор соли и торопитесь по возможности, дорога каждая минута. Особых распоряжений на этот счет я вам не даю. Сиделки приглашать не нужно, нам поможет княгиня». «Княгиня Волконская, наверное?» — спросил доктор Петерсон. «Да-да», — кивнул профессор, — «у меня есть основания привлечь ее к этой операции, да и она сама очень интересуется ею. Да, кстати, как сегодня наша пациентка?» Ассистент ответил: «Ах, ваше превосходительство, это старая песня. Одна и та же все 3 недели, как она здесь плачет, кричит и буянит, требует, чтобы ее выпустили. Сегодня опять разбила два таза. «Пробовали ли вы ее уговаривать?» — спросил профессор. «Конечно, пробовал. Но она не дает говорить ни слова», — ответил доктор Петерсон. «Положительно. Счастье, что завтра все будет уж кончено. Но как сумеем мы удержать ее до рождения ребенка, для меня загадка». «Вам не придется ее разрешать, Петерсон», — тайный советник снисходительно потрепал его по плечу. «Мы найдем уж средства. Делайте только свое дело». Ассистент почтительно ответил: «Можете во всем на меня положиться, ваше превосходительство». Раннее утреннее солнце поцеловало густую листву чистенького садика, в котором была расположена женская клиника тайного советника. Оно скользнуло лучами по пестрым, еще влажным от росы клумбам георгин и приласкало высокий вьющийся кудрявый хмель на стене. Пестрые чижики и большие дрозды прыгали по гладким дорожкам, по скошенной траве. Проворно взлетели все они в воздух, когда восемь железных копыт загремели по каменной мостовой улице. Княгиня вышла из экипажа и быстрыми шагами прошла через сад. Щеки ее горели, высокая грудь подымалась, когда она взошла по лестнице в дом. Навстречу ей вышел тайный советник и сам отворил дверь. «Да, ваше сиятельство, вот это я называю пунктуальностью. Зайдите, пожалуйста, я приготовил для вас чаю». Она сказала... Голос ее едва повиновался ей, она задыхалась от волнения. «Я прямо оттуда. Я видела все. Это меня так взволновало». Он провел ее в комнату. «Откуда ваше сиятельство? С казни?» «Да», — ответила она. «Доктор Петерсон тоже сейчас будет здесь. Получила билет еще вчера вечером. Это было так страшно, так...» Тайный советник подал ей стул. «Может, налить вам чаю?» Она кивнула. «Пожалуйста, ваше превосходительство, будьте добры. Как жаль, что вас не было там! Какой он красивый, здоровый, сильный, высокий!» «Кто?» — спросил профессор. «Преступник?» Она начала пить чай. «Ну да, убийца! Сильный, стройный, могучая грудь, как у атлета, огромные мускулы, как у быка!» «Вы, ваше сиятельство, видели всю процедуру?» — спросил тайный советник. «Превосходно видела! Я стояла у окна, как раз передо мной был эшафот. Он немного шатался, когда его выводили, его должны были поддерживать. Будьте добры, еще кусок сахару». Тайный советник подал ей сахар. «Он что-нибудь говорил?» «Да», — ответила княгиня, — «даже два раза, но всякий раз по одному слову. Первое, когда прокурор прочел ему приговор, он закричал в полголоса: ну, право, я не могу повторить этого слова. Ну, ваше сиятельство». Тайный советник ухмыльнулся и слегка погладил ее по руке. «Передо мной вам, во всяком случае, стесняться нечего». Она рассмеялась. «Конечно, конечно, нет. Ну так вот, дайте мне, пожалуйста, кусочек лимона. Мерси, положите прямо в чашку. Ну так вот, он сказал... Нет, я не могу повторить». «Ваше сиятельство», — тоном легкого упрека заметил профессор. «Тогда закройте глаза». Тайный советник подумал: «Старая обезьяна», но все же закрыл глаза. «Ну?» — спросил он. Она все еще жеманилась. «Я скажу по-французски». «Ну, хоть по-французски!» — воскликнул он с нетерпением. Она сложила губы, нагнулась к нему и шепнула что-то на ухо. Профессор откинулся немного назад. Крепкие духи княгини были ему неприятны. «Так вот, значит, что он сказал». «Да, и произнес это так, точно хотел сказать, что ему все безразлично. Мне в нем это понравилось». «Еще бы», — согласился тайный советник. «Жаль только, что он не сказал этого по-французски. Ну, а другое слово?» «Ах, оно было уже неинтересно». Княгиня пила чай и ела кекс. «Второе слово испортило хорошее впечатление, которое он на меня произвел. Подумайте только, ваше превосходительство, когда палач взял его, он начал вдруг кричать, плакать, как ребенок». «Ах!» — воскликнул профессор. «Еще чашечку чаю, ваше сиятельство. Что же он закричал?» «Сначала он сопротивлялся молча, но изо всех сил, хотя обе руки были у него связаны за спиной, помощники палача кинулись на него, а сам палач во фраке и белых перчатках стоял спокойно и только смотрел. Сначала мне понравилось, как преступник стряхнул с себя троих молодцов, они опять бросились на него, но он не давался. О, как взволновало это меня, ваше превосходительство!» «Могу себе представить, ваше сиятельство», — заметил он. «А потом один из помощников палача подставил ему ногу и быстро поднял сзади его связанные руки. Он упал и, наверное, понял, что сопротивление не приведет ни к чему, что его песенка спета. Быть может, он был пьян, а потом вдруг протрезвел. Да, и вдруг закричал». Тайный советник улыбнулся. «Что же он закричал? Не закрыть ли мне снова глаза?» «Нет, вы можете спокойно открыть их». Он стал сразу каким-то робким, жалким, беспомощным и закричал: «Мать! Мать! Мать!» много раз. Наконец они поставили его на колени. и впихнули голову в круглое отверстие доски. «Так значит, до последней минуты он звал свою мать?» — переспросил тайный советник. «Нет», — ответила она, — «не до последней. Когда доска обхватила ему шею, и голова показалась с другой стороны, он сразу вдруг замолчал. В нем что-то, наверное, произошло». Профессор стал слушать со вниманием. «А вы хорошо видели его лицо, ваше сиятельство? Вы заметили, что в нем происходило?» Княгиня ответила: «Видела я превосходно. Но что было с ним, я не знаю. Да ведь это продолжалось всего одно мгновение. Палач оглянулся вокруг, все ли в порядке. А рука его уже искала кнопку, чтобы опустить нож. Я увидела глаза убийцы. Они были широко раскрыты, в какой-то безумной страсти. Увидела широко раскрытый рот и жадные, искаженные черты лица». Она замолчала. «Это все?» — спросил профессор. «Да, потом нож упал, и голова скатилась в мешок, который держал тут же помощник. Дайте мне еще мармеладу». Раздался стук в дверь, вошел доктор Петерсон. В руках у него была длинная пробирка, тщательно закрытая и закутанная ватой. «С добрым утром, ваше превосходительство», — сказал он. «С добрым утром, ваше сиятельство. Вот здесь все». Княгиня вскочила с места. «Дайте мне посмотреть». Но тайный советник удержал ее. «Подождите, ваше сиятельство, вы еще успеете увидеть. Если ничего не имеете против, то мы немедленно приступим к работе». Он обратился к ассистенту. «Не знаю, нужно ли это, но на всякий случай позаботьтесь». Его голос понизился, и он шепнул что-то на ухо доктору. Тот кивнул головой. «Хорошо, ваше превосходительство, я сейчас же распоряжусь». Они прошли по коридору и остановились в конце его перед номером 17. «Она здесь», — сказал тайный советник и осторожно открыл дверь. Комната была вся белая и сияла от яркого солнца. Девушка крепко спала на постели. Светлый луч сквозь решетку окна дрожал на полу, вползал по золотой лестнице, крался по белью, ласкал нежно ее щеки и зажигал ярким пламенем ее красные волосы. Губы были полураскрыты и шевелились. Казалось, будто она тихо шепчет слова любви. «Ей что-то снится», — заметил тайный советник. «Наверное, принц». Он положил свою большую холодную руку ей на плечо и встряхнул ее. «Проснитесь, Альма». Она испуганно задрожала, приподнялась немного. «Что? В чем дело?» Пробормотала она в полусне, потом узнала профессора и откинулась на подушку. «Оставьте меня». «Бросьте, Альма, не делайте глупостей», — сказал ей тайный советник. «Все готово. Будьте же благоразумны и не мешайте нам». Быстрым движением он сорвал с нее одеяло и бросил на пол. Глаза княгини широко раскрылись. «Очень хороша», — сказала она. «Девушка прекрасно сложена». Но Альма спустила сорочку и закрылась, насколько могла, подушкой. «Прочь, прочь!» — закричала она. «Я не хочу!» Тайный советник кивнул ассистенту. «Давайте, поторопитесь, нам нельзя терять времени». Доктор Петерсон быстро вышел из комнаты. Княгиня села на постель и начала уговаривать девушку. «Малютка моя, не глупите же, ведь вам совсем не будет больно». Она начала ласкать ее и своими толстыми пальцами, унизанными кольцами, стала гладить ее. Альма оттолкнула ее. «Что вам нужно? Уйдите, уйдите, я не хочу!» Но княгиня не отходила. «Я же хочу тебе только добра. Я подарю тебе кольцо и новое платье». «Не хочу я кольца!» — закричала Альма. «Не нужно мне платье! Пустите меня, оставьте меня в покое!» Тайный советник спокойно с улыбкой открыл пробирку. «Вас скоро оставят в покое и скоро отпустят. Пока же вы должны исполнить взятое на себя обязательство. Вот и доктор». Он обернулся к ассистенту, который вошел с хлороформом. «Давайте скорее». Проститутка посмотрела на него широко раскрытыми испуганными глазами. «Нет!» — закричала она. «Нет, нет!» Она сделала движение, чтобы выскочить из постели, и толкнула ассистента, который попытался ее удержать, толкнула обеими руками в грудь, так что он зашатался и едва не упал. Но княгиня бросилась на девушку и повалила ее огромным весом своего тела на постель, обвела ее руками, впилась пальцами в тело и схватила зубами ее длинные красные волосы. Альма продолжала кричать, билась ногами, но не могла подняться под этой невероятной тяжестью. Она почувствовала, как врач опустил ей на лицо маску и услышала, как он тихо считает раз, два, три. Она неистово закричала: «Нет, нет, я не хочу, я не хочу! Ах, ах, я задыхаюсь!» Крик ее замер и сменился жалким, еле слышным рыданием: «Мать, мать, мать!» Две недели спустя проститутка Альма Рауне была арестована и посажена в тюрьму. Арест последовал на основании донесения его превосходительства, действительного тайного советника Тенбринкена, по подозрению в краже со взломом. В первые дни профессор несколько раз осведомлялся у своего ассистента про ту или другую вещь, которые у него пропадали. Пропало у него старинное кольцо с печатью. Он снял его, когда мыл руки, и оставил на умывальнике. Пропал и маленький кошелек, который, как он прекрасно помнил, оставался у него в палате. Он попросил доктора Петерсона проследить за прислугой. В один прекрасный день из запертого ящика письменного стола ассистента исчезли золотые часы. Ящик был взломан. Но тщательный обыск всей клиники, произведенный тотчас же по просьбе самих же служащих, дал отрицательный результат. «Это, наверное, кто-нибудь из пациенток», — заметил тайный советник и распорядился произвести обыск в палатах. Но и он не дал никаких результатов. «Вы обыскали все палаты?» — спросил Петерсона патрон. «Все, ваше превосходительство», — ответил ассистент, — «кроме комнаты Альмы». «Почему же вы там не смотрели?» — спросил опять профессор. «Ну, ваше превосходительство», — возразил доктор Петерсон, — «этого быть совершенно не может. Ее охраняют день и ночь. Она ни разу не выходила из своей палаты, и, кроме того, с тех пор, как она знает, что наш опыт удался, она совершенно обезумела. Она кричит и вопит целыми днями, сводит нас всех с ума. Она думает только о том, как бы ей выйти отсюда и как бы устроить, чтобы разрушить наш план. Кстати сказать, ваше превосходительство, я считаю абсолютно невозможным удержать ее здесь все время». «Вот как?» Тайный советник рассмеялся. «Ну, Петерсон, прежде всего, вы поищите-ка в номере 17. Я вовсе не считаю этого совсем невозможным». Через несколько минут ассистент вернулся, неся что-то в носовом платке. «Вот вещи», — сказал он. «Я нашел их спрятанными у нее в мешке с бельем». «Вот видите», — обрадовался тайный советник. «Протелефонируйте же скорее в полицию». Ассистент медлил. «Простите, ваше превосходительство, если я позволю себе возразить. Девушка, безусловно, невинна, хотя, конечно, эти улики и против нее. Нужно было посмотреть на нее, когда я со старой сиделкой обыскивал комнату и нашел все эти вещи. Она была совершенно апатична, все это ее нисколько не трогало. Она, безусловно, невиновна в краже. Кто-нибудь из персонала украл эти вещи и, боясь, что его накроют, спрятал у нее в комнате». Профессор улыбнулся. «Вы большой рыцарь, Петерсон, но безразлично». «Ваше превосходительство», — не унимался ассистент, — «быть может, мы немного еще подождем. Не лучше ли нам сперва подвергнуть допросу весь персонал?» «Послушайте, Петерсон», — сказал тайный советник, — «вы должны были бы немного больше думать. Украла ли она эти вещи или нет, нам, в сущности, безразлично. Главное то, что мы избавимся от нее и в то же время поместим ее в надежное место. В тюрьме она будет в сохранности гораздо больше, чем здесь. Вы знаете, как хорошо я ей плачу. Я даже согласен прибавить ей немного за причиненные неприятности. Ну, конечно, если все пройдет благополучно. В тюрьме ей не будет хуже, чем у нас. Комната, правда, будет поменьше, постель потверже, и кушанье не такое хорошее. Но зато ведь у нее будет там общество. А это кое-что значит». Доктор Петерсон посмотрел на него, все еще немного колеблясь. «Вы совершенно правы, ваше превосходительство, но не будет ли она болтать там? Ведь будет очень неприятно, если...» Тайный советник улыбнулся. «Почему? Пускай болтает, сколько ей заблагорассудится. Истерия Мендекс. Вы же знаете, она истеричка, а истерички имеют полное право лгать. Никто ей не поверит. Просто-напросто истеричная беременная женщина. А что может она там рассказать? Историю с принцем, про которую наврал ей мой милый племянничек? Неужели вы думаете, что судья, прокурор, смотритель тюрьмы, пастор или вообще какой-нибудь разумный человек обратит внимание на то, что эта проститутка будет там болтать? Кроме того, я сам поговорю с тюремным врачом. Кто там сейчас?» «Мой коллега, доктор Першейд», — ответил ассистент. «Ах, ваш приятель, маленький Першейд», — продолжал профессор. «Я тоже знаю его. Я его попрошу особенно следить за нашей пациенткой. Скажу ему, что она прислана мне в клинику одним моим знакомым, имевшим с нею связь. Скажу, что этот господин готов позаботиться об ожидаемом ребенке. Обращу его внимание на болезненную склонность ее ко лжи и даже передам то, о чем она, по всей вероятности, будет говорить. Кроме того, мы за наш счет поручим защиту ее советнику юстиции Гонтраму и тоже расскажем ему все так, чтобы он ни на секунду не поверил словам проститутки. Ну, у вас есть еще какие-нибудь опасения?» Ассистент с восхищением взглянул на патрона. «Нет, ваше превосходительство», — сказал он, — «вы подумали решительно обо всем. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам в этом деле». Тайный советник громко вздохнул и протянул ему руку. «Благодарю вас, дорогой Петерсон. Вы не поверите, как тяжела мне эта маленькая ложь. Но что ж делать? Наука требует таких жертв. Наши мужественные предшественники, врачи Средневековья, были принуждены красть трупы с кладбищ, когда хотели изучать анатомию. Им приходилось считаться со всей опасностью строгого преследования за осквернение трупов и тому подобной чепухой. Не надо, однако, роптать. Нужно заранее примириться со всеми этими неприятностями в интересах святой науки. А теперь, Петерсон, идите и телефонируйте». Ассистент вышел, испытывая в душе безмерное почтение к своему патрону. Альма Рауна была осуждена за кражу со взломом. На обвинительный приговор подействовало ее упорное запирательство, а также и тот факт, что она уже раз была судима за кражу. Но, тем не менее, ей оказали снисхождение, вероятно, потому что она была очень красива, и еще потому что ее защищал советник юстиции Гонтрам. Ей дали 1,5 года тюрьмы и зачли даже предварительное заключение. Но профессор Тен Бринкен добился того, что ей простили значительную часть этого наказания, хотя ее поведение в тюрьме было отнюдь не образцовым. Во внимание принято было, однако, то, что это дурное поведение объясняется ее истерически болезненным состоянием, на которое указывал тайный советник в своем прошении. Кроме того, принято было в соображении и то, что она должна была скоро стать матерью. Ее выпустили, как только появились первые признаки родов, и перевезли в клинику Тен Бринкена. Там ее положили в прежнюю белую комнату номер 17 в конце коридора. Уже по дороге начались схватки, но доктор Петерсон уверял ее, что роды будут легкие. Но он ошибся. Схватки продолжались весь день, ночь и следующий день. По временам они ослабевали, но потом возобновлялись с удвоенной силой. Альма кричала, стонала и извивалась от страшной боли. Об этих трудных родах говорит третья глава в кожаной книге А.Т.Б., написанная также рукой ассистента. Вместе с тюремным врачом он присутствовал при родах, которые наступили только на третий день и кончились смертью матери. Сам тайный советник на них не присутствовал. В своем описании доктор Петерсон указывает на чрезвычайно крепкий организм и превосходное телосложение матери, которое служило, по-видимому, гарантией легких и быстрых родов. Только чрезвычайно редкое, ненормальное положение ребенка вызвало осложнения, которые в конце концов сделали невозможным спасение обоих, матери и ребенка. Он упоминает далее, что девочка, находясь почти еще в материнской утробе, подняла невероятный крик, такой пронзительный и резкий, какого ни оба врача, ни акушерка еще никогда не слыхали у новорожденных. В этом крике звучала чуть ли не сознательность. Точно ребенок при насильственном отделении его от матери испытывал невероятную боль. Крик был настолько пронзителен и страшен, что они не могли удержаться от какого-то страха. Его коллега, доктор Першейт, должен был даже сесть, у него на лбу выступили крупные капли пота, но зато потом ребенок тотчас же успокоился и больше не плакал. Акушерка тут же при обмывании заметила у, в общем, очень нежной и хрупкой девочки наличие атрезия вагоналис настолько, что даже кожа ног до самых колен срослась. Это странное явление после тщательного осмотра оказалось лишь поверхностным сращением эпидермы, которое легко могло быть устранено оперативным путем. Что касается матери, то ей пришлось испытывать страшные боли и муки от хлороформирования или лумбальной анестезии, а также от впрыскивания скополамин морфия пришлось отказаться, так как безостановочное кровотечение вызвало сильное ослабление сердечной деятельности. Она все время невероятно кричала и плакала, но в момент родов пронзительный крик ребенка заглушил ее стоны, они стали вдруг тише, слабее, и через 2,5 часа она, не приходя в сознание, скончалась. Непосредственной причиной смерти следует считать разрыв матки и обильную потерю крови. Тело проститутки Альмы Рауны было передано в анатомический музей, так как извещенные о ее смерти родственники в Гальберштадте не захотели приехать и заявили, что не согласны даже нести расходы по устройству похорон. Тело ее послужило для научных целей профессору Гольцбергеру и, несомненно, способствовало более успешному прохождению этой науки со стороны его слушателей. За исключением, впрочем, головы, которую препарировал кандидат медицинских наук Фасман, но он во время каникул совершенно забыл про нее, а потом, вернувшись, решил сделать из ее черепа красивый бокал для игры в кости. Но все равно хорошего препарата из него бы не вышло. У него уже было 5 костей из скелета казненного убийцы Неррисона, и для них недоставало как раз бокала. Кандидат медицинских наук Фасман был не суеверен, но утверждал, что этот бокал из черепа приносит ему в игре невероятное счастье. Он так много говорил о нем, что бокал этот и кости мало-помалу приобрели широкую известность. Сперва в доме самого Фасмана, потом в корпорации, к которой он принадлежал, и, наконец, во всем студенчестве. Фасман полюбил этот бокал и счел своего рода вымогательством, когда на экзамене профессора Тенбринкена тайный советник попросил его подарить ему и бокал, и кости. Он бы, наверное, отказал ему, если бы не чувствовал себя очень слабым в гинекологии, и если бы как раз этот профессор не считался таким строгим и страшным экзаменатором. Факт тот, что кандидат все же успешно сдал экзамен, таким образом бокал приносил ему все-таки счастье, пока он им обладал. Даже то, что кроме этого оставалось от обоих людей, которые, никогда не видав друг друга, стали отцом и матерью Альрауны Тенбринкен, пришло после смерти в некоторое соприкосновение. Служитель анатомического театра Кноблаух бросил кости и остатки трупов, как всегда, в яму в саду возле театра, позади стены, где так грустно росли белые дикие розы. Интермеццо. Горячий южный ветер, дорогая подруга моя, принес из пустыни все грехи мира. Там, где солнце уже тысячелетия горит и сверкает, там над спящими песками вздымается прозрачный беловатый туман. И туман этот сгущается в белые облака, а вихрь сгоняет их в тучи, превращает в такие круглые странные яйца, и они вмещают в себя горящий зной солнца. А в бледные ночи крадется вокруг Василиск, которого произвел когда-то на свет лунный диск. Он из века неплодородный. Его отец, а его мать песок, такой же неплодородный. Такова тайна пустыни. Многие говорят, что он зверь, но это неправда. Он мысль, которая выросла там, где нет почвы, нет семени, которая родилась из вечного плодородного и приняла лишь странные формы, незнакомые жизни. Поэтому-то никто и не может описать это существо. Его нельзя описать, как нельзя описать пустое ничто. Но правда то, что оно ядовито. Оно пожирает раскаленные яйца солнца, которое сгоняет вихрь пустыни, поэтому-то и глаза его дышат пурпурным пламенем, а дыхание полно горячих серных испарений. Но не только эти раскаленные яйца пожирает Василиск, дитя лунного диска. Когда он насытится, наполнит чрево свое раскаленным ядом, он извергает свою зеленую слюну на всех, кто лежит в песке, острыми когтями срывает мягкую кожу, чтобы проникала туда страшная слизь. А когда утром поднимается ветер, он видит странное движение и волнение под тонкими облачками, словно окутанными лиловыми и влажно-зелеными покрывалами. А когда вокруг в полуденной стороне лопаются яйца, высиженные раскаленным солнцем, яйца крокодилов, кротов и змей, яйца всех этих уродливых, присмыкающихся и насекомых, тогда с легким треском лопаются и ядовитые яйца пустыни. Но в них нет жизни, в них нет ни змей, ни крокодилов, только какие-то странные, бесформенные существа, пестрые, переливающиеся, как покрывало танцовщиц в огненной пляске, дышащие всеми ароматами мира, точно бледные цветы санги, звучащие всеми звуками, точно бьющееся сердце ангела Израфила, содержащие все яды, как отвратительное тело Василиска. Но в полдень проносится южный ветер. Он выползает из трясины раскаленной лесной страны и пляшет по бездонным пескам пустыни. Он поднимает скалы, покрывало яиц и уносит их далеко к Лазурному морю. Уносит с собой точно легкие облака, точно свободные одежды ночных жриц. И к светлому северу несется ядовитая чума всех страстей и пороков. Холодны, сестра моя, как весь твой север, наши тихие дни. Твои глаза лазурны и добры, они не знают ничего о раскаленных страстях, точно тяжелые плоды синих глициний, часы твоих дней, они падают один за другим на мягкий ковер, и вот по сверкающим солнцем аллеям скользят мои легкие шаги. Когда же падают тени, белокурая сестренка моя, тогда твое юное тело загорается и дышит жарким зноем. С юга несутся клубы тумана, и твоя жадная душа впитывает их, твои губы дрожат от кровавых ядовитых поцелуев пустыни. Но не тогда, белокурая сестренка моя, спящее дитя моих мечтательных дней, когда мистраль слабо колеблет лазурные волны, когда в высоких верхушках деревьев слышатся голоса птичек, тогда я перелистываю тяжелую кожаную книгу Якоба Тенбринкена. Медленно, точно море, катится кровь по моим жилам, и я читаю твоими тихими глазами с бесконечным спокойствием историю Альрауны. И излагаю ее просто, понятно, совсем как человек, свободный от страсти. Но я пью и кровь, которая струится из твоих ран, и смешиваю ее со своей красной кровью, которая была отравлена греховным ядом горячей пустыни, и когда мозг мой лихорадочно содрогается от твоих поцелуев и от страсти твоей, тогда я вырываюсь из объятий твоих. Пусть сижу я, погруженный в мечты, у окошка своего перед морем, в которое Сирокко бросает свои раскаленные волны, пусть я снова берусь за кожаную книгу тайного советника и читаю историю Аль-Рауны, читаю твоими ядовито раскаленными глазами, море бьется о неподвижные скалы, так и кровь моя бьется о стенки сосудов. Иначе, совершенно иначе представляется мне теперь то, что я читаю, и я излагаю историю эту бурно и пылко, как человек, полный могучей, дикой страсти.